Глава 5. Один конец огромной конюшни был почти до потолка завален свежим сеном. Тут же стояли вилы с четырьмя зубьями. Сено высилось горой, полого спускавшейся к другому концу конюшни, и здесь было свободное, недоверху заваленное место. По сторонам тянулись стойла, и между перегородками виднелись лошадиные морды. Было воскресенье, лошади отдыхали. Они тыкались мордами в кормушки, били копытами в деревянные перегородки и звенели уздечками. Солнце проглядывало сквозь щели в стене и яркими полосами ложилось на сено. В воздухе летали мухи, лениво жужжа в жаркую послеполуденную пору. Снаружи раздавался звон подковы о железную стойку и одобрительные или насмешливые крики игроков. А в конюшне было тихо, душно, и жужжали мухи. Ленни был один. Он сидел на сене подле ящика со щенками, в том конце конюшни, где сено было навалено не доверху. Сидел на сене и разглядывал мертвого щенка, который лежал перед ним. Разглядывал долго. Потом, протянув огромную ручищу, погладил его от головы до хвостика и тихо спросил: «Отчего ты издох? Ты же не такой маленький, как мышь, и я не очень сильно тебя гладил». Он приподнял голову щенка, поглядел на его морду и сказал: «Джордж, наверное, не позволит мне кормить кроликов, ежели узнает, что ты сдох». Он вырыл ямку, положил туда щенка и прикрыл его сеном, но продолжал, не отрываясь, смотреть на холмик. Он сказал: «Но я не натворил ничего такого, чтобы бежать и прятаться в кустах. Нет, это еще ничего. Скажу Джорджу, что щенок сам издох». Он откопал щенка, осмотрел его и снова погладил от головы до хвоста. Потом горестно продолжал: «Но Джордж все одно узнает. Он завсегда все узнает. Он скажет: это ты сделал, не вздумай морочить мне голову. И скажет: за это ты не будешь кормить кроликов». Вдруг он рассердился. «Как тебе несовестно!» — воскликнул он. «Почему ты издох? Ты не такой маленький, как мышь!» Он схватил щенка, швырнул его в сторону и отвернулся. Потом сел, наклонившись вперед, и прошептал: «Теперь я не буду кормить кроликов. Джордж мне не позволит». От горя он медленно раскачивался взад-вперед. Снаружи послышался звон подковы, а потом несколько голосов. Ленни встал, снова подобрал щенка, положил его на сено и сел. Он опять погладил щенка. «Ты еще маленький», — сказал он. «Мне говорили столько раз, что ты маленький. Но я не знал, что тебя так легко убить». Он потрогал пальцами мягкое щенячье ухо. «Может, Джордж все-таки не очень рассердится», — сказал он. «Ведь про того сукина сына он сказал: это ничего». Из-за крайнего стойла появилась жена Кудряша. Она подкралась тихонько, и Ленни ее не видел. На ней было тоже яркое бумазейное платье и мягкие туфли, украшенные страусовыми перьями. Лицо было сильно нарумянино, и все локоны колбаски висели на своих местах. Она молча подошла вплотную к Ленни, и только тогда он поднял голову и увидел ее. В испуге он быстро зарыл щенка в сено, потом бросил на нее враждебный взгляд. «Что ты здесь делаешь, дружок?» — спросила она. Ленни смотрел на нее сердито. «Джордж велел держаться от вас подальше, не разговаривать с вами и вообще ничего такого». Она засмеялась. «Джордж всегда над тобой распоряжается?» Ленни потупил глаза. «Он сказал, что не позволит мне кормить кроликов, ежели я стану разговаривать с вами». «Боится, как бы Кудряш не взъярился», — тихо сказала она. «Ну так вот, у него рука на перевязи, а ежели он к тебе пристанет, ты можешь сломать ему и другую. И не плети мне байку, будто рука у него попала в машину». Однако Ленни твердо стоял на своем. «Ну уж нет, не буду я с вами разговаривать». Женщина опустилась на колени рядом с ним. «Послушай», — сказала она, — «сейчас все играют в подкову. Еще четырех нет. Они ни за что не бросят игру, покуда не доиграют кон. Почему же мне нельзя с тобой поговорить? Мне ведь не с кем разговаривать. Я так одинока». «Но я не должен говорить с вами», — настаивал Ленни. «Я одинока», — повторила она. «Ты можешь разговаривать с кем хочешь, а я ни с кем, кроме Кудряша, иначе он бесится. Как думаешь, весело это ни с кем не разговаривать?» «Но я не должен», — сказал Ленни. «Джордж боится, что я попаду в беду». Она переменила разговор. «Чего это у тебя там закопано?» И тогда Ленни снова охватила тоска. «Это мой щенок», — сказал он горестно. «Мой щеночек». И он смахнул со щенка сено. «Да ведь он мертвый», — воскликнула она. «Он был такой маленький», — сказал Ленни. «Я хотел только поиграть с ним. И он притворился, будто хочет укусить меня, а я будто хочу его шлепнуть». И шлепнул. А потом он был уже мертвый. Она стала его утешать. «Не огорчайся. Он ведь всего-навсего щенок. Возьмешь другого. Здесь их полным-полно». «Я не про это», — сказал Ленни жалобно. «Теперь Джордж не позволит мне кормить кроликов». «Но почему?» «Он сказал, что ежели я еще чего натворю, он не позволит мне кормить кроликов». Она придвинулась ближе и заговорила успокаивающе. «Ты не бойся. Это ничего, что ты со мной разговариваешь. Слышишь, как они там кричат? У них на кону $4. Ни один с места не сойдет, покуда игра не кончится». «Ежели Джордж увидит, что я разговариваю с вами, он мне задаст жару», — шепнул Ленни опасливо. «Он так и сказал». Лицо ее стало злым. «Почему со мной так обращаются?» — крикнула она. «Почему я не имею права ни с кем поговорить? За кого они меня считают?» «Ты такой славный. Отчего же мне нельзя поговорить с тобой? Я тебе ничего плохого не сделаю». «Но Джордж говорит, что из-за вас мы попадем в беду». «Глупости», — сказала она. «Что я тебе плохого делаю?» «Ну, известное дело, им всем на меня наплевать. Они и знать не хотят, каково мне здесь живется. А я тебе вот чего скажу. Я не привыкла к такой жизни. Я могла бы кое-чего добиться. И, может, еще добьюсь», — добавила она с угрозой.